Глава 63. Даша. Мы приезжаем домой к Марату. У двери он вдруг поднимает меня на руки и так и заносит внутрь. Нам надо поговорить. И про Рената, и про то, что случилось. Но главное, про ребенка. Он ведь до сих пор не в курсе. Марат приносит меня на кровать и сразу начинает раздевать. «Марат, подожди». С улыбкой пытаясь остановить его, хотя прекрасно зная, что бесполезно. Его не остановить, пока он не получит свое. И, наверное, лучше пусть так, чтобы говорить не торопясь и с трезвой головой. Поэтому не сопротивляюсь, когда он тянет с меня платье и белье. Быстро расстегивает рубашку, скидывает ее и снимает брюки. Ложится рядом на бок, проводит рукой по животу и поворачивает меня тоже на бок, прижимает спиной к себе. Одной рукой обхватывает грудь, а пальцы второй ласкают меня между ног. Но это продолжается недолго. Почти сразу же Марат выгоняет в меня свой горячий каменный член. Он трахает меня молча, как будто утоляет жажду. Ненасытно и яростно. Не меняет позицию, так и трахает меня на боку. Пальцы нежно перебирают складочки, не прикасаясь к самому возбужденному месту. Он как будто просто исследует меня, не забывая вбивать член. Движения то замедляются, то становятся быстрее. И вот он уже сжимает меня за бедра и делает последние толчки. Опять кончает в меня. Слышу сзади тяжелое неровное дыхание. Марат выходит из меня и переворачивает к себе лицом. Берет за подбородок и целует. И опять кладет руку мне на живот. Гладит его нежно. «Поговорим?» спрашивает, отрываясь от губ. Спрыгивает с кровати и куда-то уходит. Быстро возвращается с какой-то коробочкой. «Это тебе». Протягивает ее мне. «Что? Зачем? Что это?» «Помнишь, я обещал подарочек привезти? Посмотри». Я не смело открываю красивую коробочку. И не могу сдержать восторженного возгласа. «Это мне?» Задаю глупый вопрос. Беру колье и пальцами перебираю. Камушки переливаются на свету. Марат забирает у меня колье, наклоняется и сам надевает его на меня. Поправляет спереди и заодно сжимает грудь. «Нравится?» спрашивает, улыбаясь. «Очень». Хочу кинуться ему на шею, но он останавливает меня. «Подожди, это еще не все». Поднимает свои брюки, что-то достает из кармана. Прячет в кулаке. «Сначала я купил только колье, но потом я нашел вот это». И он кладет на кровать передо мной тест на беременность с полосками. «Это мой тест?» Я хмурюсь. «Чего насупилась?» спрашивает он. «Неужели думала, что не узнаю? Я все про тебя знаю, Даша, все, от меня нет тайн. Поняла? Почему не сказала?» Я молчу, отворачиваюсь и молчу. Марат берет меня за подбородок. «Боялась?» Смотрю ему в глаза и киваю. «Чего?» спрашивает он. «Чего боялась?» «Что на аборт отправишь?» признаюсь я. «Что не захочешь ребенка, я была не права». С надеждой смотрю на него. Сейчас так многое зависит от того, что я услышу. А Марат лишь улыбается. И мне это не нравится. Я опять хмурюсь. «Ты такая забавная, когда сердитая». Тянет меня к себе и целует. «Я даже хочу тебя такую больше, чем веселую». Сжимает меня за попу, и я бедром чувствую, как твердеет его член. Марат уже губами скользит по моей шее. «Ну нет, сейчас опять все скатится к постели». Отталкиваю его, и он непонимающе смотрит на меня. «Давай поговорим, Марат». «Прошу я. Серьезно поговорим». Он улыбается. «Ну давай, говори». Падает на кровать и кладет руки себе под голову. «Я весь внимание». Я невольно смотрю на подергивающийся член. «Не тяни, Даш», — говорит Марат. «Держусь из последних сил. Видишь же. Говори, чего там у тебя?» Меня поражает его спокойствие и какой-то пофигизм. Ведь тут такой важный вопрос. Ребенок. А он только и делает, что улыбается и дергает членом. Сажусь и натягиваю на себя простынь. «Марат», — говорю серьезно. «Я беременна. И надо что-то решать. Это серьезный шаг». Он все так же улыбается. Сразу говорю, на аборт я не пойду. Выставляю указательный палец. «Если ты не хочешь ребенка, я сама его воспитаю. Но он будет жить. Вот. Почему ты молчишь?» Строго смотрю на него. «Марат». «А что говорить?» Он убирает одну руку из-под головы и обхватывает член. «Я уже все решил. Ты хотела высказаться, я дал тебе такую возможность». «Что ты решил, Марат?» Срываюсь я. «Ну, нельзя же быть таким, это серьезный вопрос». «Еще раз повтори», — ухмыляется он. Переворачивается и достает из кармана брюк еще что-то. «Иди ко мне», — говорит вкрадчиво. Мотаю головой. «Иди, Даша». Он встает и крадется ко мне. Я пячусь назад. «Не бойся, маленькая, иди ко мне». Хватает простыню и одним движением сдирает ее с меня. Не успеваю увернуться, как он буквально набрасывается на меня, но не придавливает меня к кровати, как обычно. Берет правую руку. «Да не бойся ты!» Улыбается, подавляя мое сопротивление. А потом надевает мне на палец кольцо. Точно такое же, как и колье на шее. «Что это?» Сама пугаюсь догадки. «Кольцо!» Марат уже целует меня в шею. «Но...» «Черт, Даша!» Уже резко произносит он и немного отстраняется. «Что непонятного? Кольцо тебе. Замуж тебя хочу, ясно?» Смотрит недовольно. Я закусываю губу. «Маратик», обнимаю его за шею. «Это ты мне предложение делаешь?» Звучит по-дурацки. Бурчит недовольно он. «Боже, неужели Марат смущается?» Беру его лицо в руки, и мы смотрим в глаза друг другу. «Марат, скажи это». «Прошу я. Скажи, мне это важно». «А тебе недостаточно, что я люблю тебя, Даш? Просто люблю». Мотаю головой. «Издеваешься?» Злится Марат, но эта злость такая милая, вызывает у меня лишь улыбку. Он отворачивается, смотрит в стену. Потом опять переводит взгляд на меня. Смотрит уже серьезно. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Произносит тоже серьезно. «А ты не спросишь, согласна я или нет?» Хитро улыбаясь, спрашиваю я, хотя понимаю, что играю с огнем. Марат толкает меня в плечо, и я падаю на спину на кровать. Он нависает надо мной. «Ты хоть понимаешь, чего мне все это стоит?» Рычит он. «Я никому не признавался в любви, никому. А сейчас в жены тебя хочу, ты понимаешь вообще?» Его гнев так умиляет меня. Опять ладонями беру его лицо и смотрю в глаза. «Понимаю, Марат. Я все понимаю. Притягиваю к себе, целую его в губы, а потом шепчу в ухо. Я тоже тебя люблю, Марат». И сама краснею от этого откровения. «Ну, наконец-то!» Улыбается он в ответ и начинает покрывать меня поцелуями.